Дорогие братья и сестры, уже в завершении тоже хотел поделиться словом. Я прочитаю место, оно записано в послании к римлянам, глава 8. Послание к римлянам, глава 8. 14 стиха. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Дорогие братья и сестры, мы уже слышали слово о даянии благих, что только Господь един дать благо. Бог лучше всего знает, что нужно для человека, чтобы ему было хорошо в этой земной жизни и как ему достичь неба. Говорили и о благодати, эта тема очень большая. И все равно, сколько бы ни было проповедей, мы все равно будем касаться и о даяниях, и о благодати, и о вере, потому что они очень тесно взаимосвязаны с друг другом. Они неразрывно идут рядом. И сегодня хотел тоже с вами чуть порассуждать. Это о усыновлении. Но прежде чем порассуждать, я приведу небольшой пример. Может быть, он поможет лучше понять. Один отец христианской семьи, он посетил свою дочь. Она находилась в больнице у него. Это где-то далеко от Москвы. Больницы такие там, не как в Москве, вот, и обстановка совершенно другая. И вот что было очень замечено. Когда он зашел в эту больницу, еще не дойдя до коридора, вдруг он услышал голос мальчика. Голос мальчика, который кричал: «Папа, папа!» Но он так озирается, смотрит, ну вроде бы это... Кому это крик? Проходит дальше, смотрит, ребенок подбегает к какому-то мужчине, но тот мужчина его в сторону так отводит, говорит: «Отойди, мальчик, отойди». И пошел в палату, где там находится его ребенок. Интересная такая картина. Но и этот сам отец тоже входит в этот коридор, вдруг этот мальчик бежит и кричит: «Папа, папа!» и его обнимает. И его обнимает. И ну, такое неловкое положение, как вот, что? Ну, он его тоже обнял его и говорит: «Ну, пойдем». А тот так схватил его крепко и не отпускает его. Вот что делать? Как вот поступить? Вот. И вот он держит этого мальчика и идет. Зашел в палатку своей дочери. Вот. Дочь тоже радостная, что он пришел, и видит такая картина. Идет папа, а вцепившись в него мальчик, который смотрит ему в глаза и говорит: «Папа, папа». Ну как вот? Сели они вместе на кроватку, сели. Ну папа спрашивает у дочери, как у нее дела, как у ее самочувствие. Дочь сидит рядышком, ну ему все рассказывает. А другой держит крепко и смотрит в глаза и говорит: «Папа», так спокойно, «папа». Вот. А папа спрашивает дочь свою, как у нее, надо ли что ли принести поесть, вот, как врачи относятся. Какая у нее температура? А тот все держит и смотрит ему в глаза, и все произносит те же слова: «Папа», так спокойно. И вот, друзья мои, вопрос. Кто действительно, кому действительно этот папа отец? Этого мальчика или своей дочери? Вот ввиду такого положения. А чего вы молчите? Конечно, своей дочери, потому что она его дочь. И он дает ей все необходимое и благо ей дает. И спрашивает, как самочувствие, и хорошо ли тебя кормят, и переживает о том, когда ее выпишут, сострадает ею. А этому мальчику он остается чужим. Дорогие братья и сестры, вот он несколько раз приходил в эту больницу и каждый раз слышал, когда этот мальчик подбегает, то к женщине кричит: «Мама, мама!» Она говорит: «Отойди в сторону». Либо кто-то дает конфетку, кто-то просто резко говорит: «Уйди, не мешай». И вот этот человек, ну, отец, христианин, спрашивает, ну, у медсестер, а что это вот ребенок? Он говорит, это детдомовский, у него нет родителей. И он каждому приходящему, вот сколько придет, он бросается и кричит «папа». Или к женщине кричит «мама». Несмотря на того, кого он ведет за руку или с кем он разговаривает, он сядет рядом и сидит. И сидит, и вкушает, что ему так хорошо. Иногда был такой случай, когда еще раз этот отец посещал свою дочь. Он говорит, побудь со мной, папа, мне страшно. Вот ночью одному. Страшно. Он говорит, ну как же я с тобой могу побыть? Ну, давай вот помолимся вот о том, чтобы тебя Бог сохранил. Но эти слова как-то мимо ушей проходили. Он все равно очень умолял и просил, чтобы кто-то с ним посидел на кроватке. Но тем не менее, поведение его, оно было, конечно, не очень хорошим. Но одно, что заложено в человеке, он не может быть без отца или без матери. Не может. Так же самое, как и христианин не может быть без отца, дающему эти блага и дающему эти благословения. А вот этот мальчик... Друзья, если перевести, но и на нашу жизнь, это те, кто говорят о Боге, знают Его, но не Его. Но не Его, братья и сестры. Они желают, чтобы к ним сострадали. Они боятся, они переживают. И Писание нам говорит такие слова, «Потому что вы не приняли духа рабства». Вы не приняли этого духа рабства. Что это за дух рабства? Посмотрите, чтобы опять жить в страхе. Бог своим детям не дает такого духа. Рабство и страха. Бог дает именно тот дух, который освобождает и от того, и от другого. И усыновляет. И вот многие люди, еще раз повторюсь, они знают, что есть Бог. Говорят о Боге, но не Его, не Его. Сегодня, может быть, в собрании и есть такие, которые часто посещают собрания, ходят, слушают и считают, что они усыновлены. Нет, друзья, для усыновления есть особое у Бога вот действие. Вот сестра читала вот в конце стихотворения о том, что вот, ну, не мы его нашли, он нас находит, он находит. И вот Писание нам говорит, что дети его приняли духа усыновления. Иногда бывает, что даже родные дети не так вот себя могут вести, как вот этот мальчик. Дети иногда, имеющих родителей, они пренебрегают своими родителями, и мнение своих родителей не слушаются. А те, которые лишены были родителей, они... четко понимают, если нету папы и мамы, это плохо. И многие, вы знаете, дорогие братья и сестры, замечаю, что у родителя есть право, допустим, бездетного выбрать какого-нибудь ребенка, но последнее слово за ребенком. Согласен он жить с этим родителем или нет? Также и Господь стучит в сердце каждого неусыновленного, стучит в сердце и слово говорит, и посылает обстоятельства. Все дает для того, чтобы ощутил присутствие отца. Но последнее слово за кем? За ребенком. За человеком. Согласен ли он принять это отцовство или жить в страхе, рабство, в страхе? Сегодня люди боятся друг друга. Сегодня люди, слыша о том, что предвещается скоро конец света, пришествие, они бегут в храмы и всячески создают определенные условия, чтобы спастись, сознавая, что за ними идет. Преступление, грехи, неправда всякая. И они боятся, не понимая, что только в истинном Сыне Иисусе Христе мы имеем это оправдание. Дорогие друзья, вот немножко небольшие примеры хотел бы, но... проиллюстрировать об усыновлении. Помните Моисея? Моисея, да? Вот как он был усыновлен? Но я так кратенько скажу, что уже был закон, суровый закон фараона о том, чтобы детей мужского пола уничтожать. Вот. И тогда уже по истечении много времени положили вот Моисея вот в корзиночку, осмолили его, пустили его так по водам, пустили. И вот в этот момент выходит как раз вот и дочь фараона со своей прислугой. И Бог так поставил обстоятельства, что она слышит крик, плач, плач. Ребенок плачет. Я думаю, что любое сердце, даже если вот здесь, вот в собрании заплачет ребенок, многие не останутся равнодушными. Не останутся равнодушными. Это в нас заложено, друзья мои. И вот она смотрит на этого ребенка, его к ней поднесли, она смотрит, и какое у нее действие в ней? Вот у усыновления есть определенное действие. Это сострадание, любовь. Хотя это был ребенок из еврейского народа, ненавидимым египтянами, но сострадание и любовь, оно все отодвинуло в сторону. Дорогие братья и сестры, кто мы есть без Бога? Но сострадание и любовь Отца, оно являет милость, что усыновляет, усыновляет. Второй момент хотел бы... чтобы мы немножко просмотрели, это Есфирь, не имеющих родителей. Но дядя Мардохей, он о ней заботится. Он о ней проявляет определенную заботу, как дядя. То есть все необходимое дает, переживает о ней. Она живет в царских палатах, он возле ворот находится. Вот такое положение дядя имел в данный момент. Посмотрите, опять здесь что? Сострадание и долг продолжения рода. Еще один момент, ну, последний, как из примера. Это вот самый яркий, который, ну, как я для себя вот вижу. Это... сын Иоаннафана, Мевосфей, хром на две ноги, из колена Саулова, вот, вот из этого семейства, которое все погибло, которое было разорено, потому что творили неправду пред Богом, и Бог свой суд совершил над ними. Давид говорит, кому еще оказать милость из дома Саулова? Кому? И вот ему говорят, что у Иоаннафана, друга его, есть сын, хром на две ноги, Мемосфей. Вы знаете, но есть переводы, как вот этого имени, позорная вещь. Вот такое вот у нее имеет имя такое. Или еще, не имеющий стада, то есть не имеющий ничего, абсолютно. Позорный, друзья мои, милость Давида. Мужа Божьего, она отодвинула все это в сторону. И он принял его, сына Иоаннафана. И он, Мемосфей, он ел вместе за столом с царем, с Давидом. Друзья мои, вот так и Бог подходит к нам. Но хотелось задать, ну, вопрос, Господи, Ты явил великую милость к нам, но чтобы усыновить, что нужно сделать? Что нужно сделать? И вы знаете, в Деяниях святых апостолов, в 16 главе, подобный голос раздается, но что нужно сделать? 16 глава, это о темничном страже. Я его прочитаю, 16 глава. От 30 стиха. «И выведя их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом». Нужно прийти к Отцу. Нужно иметь веру приходящего к Богу. Нужно, чтобы он веровал, Писание так говорит. Чтобы он мог принять жертву Сына Иисуса Христа как усыновление. Друзья, и вот когда многие люди подходят и каются, они просят прощения. Просят прощения. Просят прощения, потому что служили греху, князю, который в Господе нашем не имеет ничего. они просят прощения, чтобы перейти к другому господину, у которого есть милость, сострадание и любовь. Чтобы уйти от этого рабства, греха и страха, но чтобы, как Писание нам здесь говорит, но приняли духа усыновления, которым взываем «Ава, Отче». А что это за дух усыновления? Ранее здесь 14 стихом говорится, «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Итак, друзья мои, усыновленный, он имеет водительство Духа Святого. Но мы должны немножко так вот понять, что водительство Духа Святого – это не что-то постоянное. Именно когда мы вопрошаем, именно когда мы находимся в определенных обстоятельствах или решаем какие-то вопросы, Бог дает нам и ясность через водительство Духа Святого. Помазание это, оно нас учит и наставляет, и напоминает нам о том, что сказал Господь. Второй момент усыновления, братья и сестры, это не только любовь к нашему Отцу. Усыновление – это любовь и к той семье, в которой мы находимся. Но многие говорят, но в нашей церкви нет никакой семьи. Вот тут не так, тут не так. И поэтому я хожу здесь прямо скрипя сердцем. Друзья мои, скажите, а в наших семьях всегда ли хорошо? Всегда ли в нашей семье бывает хорошо? Дети послушные, бывают и непослушные. Но это не значит, что я его отвергаю. Он не является моим сыном. Да, он мое переживание. Он, может быть, моя скорбь, но он мой сын. И бывает, когда многие отходят от Господа, находятся в состоянии власти своей плоти, потому что слушают больше плоть. Но они являются детьми Божьими, через которых Бог через обстоятельства, Он трудится с ними, посылая им трудности в жизни, посылая им определенные обстоятельства, чтобы они вернулись к Нему. Об этом нам и говорит и притча о блудном сыне. Бог в образе этого отца, он ждет сына, когда он придет. Он его не отверг, хоть он и ушел. Но эти обстоятельства послужили ему на пользу. И он сказал, был мертв и ожил. И есть другой сын, который как бы и с отцом живет, и в то же время без отца. Я никогда не приступал твоих приказов. Но ты мне даже и теленочка не дал, чтобы мне порадоваться с моими друзьями. И отец говорит, неужели, как ты так можешь говорить? Мое, все мое, это твое. Но почему произошло это разобщение? Дорогие друзья, вот именно жизнь по плоти, она приводит удаление от Бога. Вот это усыновление становится в пренебрежении. Многие говорят, я люблю Бога, но церковь мне ничто. Как так? Это все равно, что папа, я тебя люблю, но сестры, которые у меня есть, и братья, они не мои. Я их не признаю. Друзья мои, об этом ли хочет говорить Господь? Наибольшую заповедь я даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Вот дух усыновления, друзья мои, он становится, чем ближе к завершению, он становится все отдаленнее от Отца. Мы привыкаем. Вот если бы и мы могли, вот подобно, как вот этот мальчик, обнявшись Отца и говорить ему, папа, папа, ему хорошо, он не будет минуту одну только молиться, он желает иметь общение, побудь со мною. А бывает иногда, что и родные дети кратко могут поговорить с отцом и отойти в сторону. И говорит, не мешай, я теперь уже в совершенных летах, я теперь уже знаю, что мне делать. Но, друг, если сын поступает не по воле отца, он идет прямыми шагами в погибель. Сам избирает пути, не Божьи, а свои. Дорогие друзья, Писание нам напоминает еще, что усыновление – это еще не конечный результат спасения. Бог говорит в Слове Своем, но я такое место прочитаю, Ефесянам, 1 глава, Ефесянам, глава 1. Тринадцатый, четырнадцатый стих. «В нем вы, и вы услышали слово истины, благовествование вашего спасения, и, уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». Дорогие друзья, смотрите, Духом Святым запечатлены, написано, обетованным Духом Святым, да? Дальше и вера здесь участвует, и дальше есть для искупления. И смотрите, что Бог говорит, что именно потеря водительства Духа Святого, оно всегда уводит в сторону, в дела плоти, дела плоти. Но Бог говорит, что очиститесь и освятитесь, и тогда что? И тогда я приму вас. И вы будете моим народом, а я буду вашим Богом. И поэтому путь очищения, освящения – это воля нашего Отца, усыновившего нас. Но когда из наших уст мы произносим слова «Авва Отче», «Отец наш», мы иногда много молимся и много говорим о том, но эти молитвы порой бывают только в пределах моего разума. Бывает так вот, когда иногда детки молятся, а потом выходят после молитвы, и сразу начинаются потасовки, ссоры и крики. Почему? Да потому что не разговаривал с отцом, не научен. Но это одна сторона. Но когда у нас так, и помолились, и поблагодарили Господа, и попросили прощения, а в сердце остается все та же и ненависть, и негодование. Я одному брату говорил: послушай, но, а если бы ты узнал, что завтра придет Господь, ну, тогда бы все вопросы мы решили бы вечером. Все вопросы. Дорогие друзья, а у нас бывает очень долго. Годами длится. Усыновление Бог хочет видеть, чтобы между нами, если сохраняется мир и благодать, о которой сегодня говорили, значит, связь с моим с Богом не разорвана. Если будет разрыв в проводе, вы никогда не зажжете эту лампу. Никогда. Как бы вы ни меняли там выключатель или нет, надо сначала разрыв починить, и тогда вы увидите свет. Вы сможете давать этот свет. И если у меня есть разрыв с Богом, я никогда не могу примириться и не смогу с моим ближним. Я никогда не смогу ощутить благодати Божией, потому что я далеко от Бога. И Давид переживает: Господи, зри, не на опасном ли я пути? Не произошел ли где-то разрыв в моих царских решениях и делах? Зри, не на опасном ли я пути? Дорогие братья и сестры, мне хотелось бы, чтобы и мы могли вспомнить о том, что мы обещали нашему Господу, когда принимали водное крещение. Чтобы мы могли просмотреть свою жизнь и сказать: Господи, я желаю войти в небо, но у меня есть много неразрешенных вопросов. Господи, Ты меня усыновил, удочерил меня не по моим заслугам, а по великой милости, состраданию ко мне. И я, подобно как вот Мимосфей носил эти имена, не имеющий ничего, позорный, но теперь я сын Твой, и вхожу в права наследия Сына Твоего. И Петр говорит: вы имеете драгоценные обетования этого наследия в земной жизни, и оно исполняется в жизни усыновленных Его детей. Ну, а те, кто еще не усыновлен, к ним слово, чтобы они могли ощутить присутствие Бога через веру. Пусть я не все понимаю, пусть далеко еще от меня, может, я еще не все взвесил в своей жизни, но я вам хочу сказать, что со Христом намного лучше, чем в мире жить в страхе, быть в покорности, рабству греха. Да не будет так с вами. Хотелось бы, чтобы и в вашей жизни вы могли возрадоваться и сказать: «Ава, Отче, теперь я Твой, теперь я не сирота, теперь у меня есть Отец, к которому я могу приходить так просто, как Сын приходит к Отцу, чтобы сказать Ему и посоветоваться с Ним, и попереживать вместе с Ним. Пусть прославится Господь в завершении этого собрания. Аминь. Помолимся».